возлюбленная Господом церковь, братья и сестры, приветствую вас и признаюсь, что я волнуюсь, очень волнуюсь. И скажу, от чего волнуюсь. Слушая прекрасное пение хора, красиво написанные стихи, я все больше и больше прихожу к тому, что основная часть нашей энергии, наших сил, она затрачена все-таки на храмовое служение. И мы с великой прилежностью оттачиваем храмовое служение, в то время как вопрос благовестия, он остается под толстым слоем традиции, придавленной традициями. Сегодня посвящено служение, и вчерашний день, и сегодняшний посвящен благовестию. И все равно слово о благовестии, но когда прямо, когда косвенно касается. Хочется, чтобы огонь загорелся, огонь благовестия. Мы когда говорим о благовестии, мы говорим, да, это важно, но важно же и вот это, и вот это, и вот это. И мы с большой яркостью рассказываем о храмовых формах служения, которые очень важны, а потом, да, и благовестие важно, а потом опять мы акценты смещаем, и мы сами не замечаем, как это делаем. Я бы очень хотел, чтобы сегодняшнее благовестие, сегодняшнее служение, оно не оставило равнодушным никого, и чтобы слово сегодня коснулось каждого. Вот об этом я переживаю. Анализируя жизнь членов церкви, наблюдая за ними, я прихожу к такому заключению, что как-то жизнь христиан становится более серой. И от этого молодежь старается добавить себе ярких красок, но где-то на стороне. Им не хватает внутренней яркости, им нужно что-то постороннее. Где-то у разбитых водоемов они ищут вот эти яркости. Вчера я поздно лег, и нужно было выйти на дорогу. Смотрю, бегают девочки в юбочках, 15 минут второго ночи. Думаю, что же они делают? А мне поясняют, это с города возвратились. На экскурсии были не местные, смотрели город. Ну, так неверующие не одеваются, очень нарядно, красиво и много. Думаю, присутствуют ли они сейчас на богослужении, хватило им время выспаться? Что они увезут с общения, и где они найдут успокоение своему сердцу? Когда приедут домой, расскажут, что они были увлечены этим мощным потоком благодати, или они расскажут о новых зданиях, которые в Курске появились, о площадях, что яркое будет в их жизни? Я бы очень хотел, в своем слове добавить немножко яркости. Понимаю, что жизнь христианина, она должна быть очень контрастной. В сердце христианина должна быть очень сильная любовь и очень сильная ненависть. Ненависть ко греху, написано, любящие Господа, ненавидьте зло. И сильная любовь к Господу должна быть. В сердце христианина должна быть очень яркая радость, очень бурная радость спасения и великая печаль и непрестанное мучение сердцу должно быть о погибающих грешниках. Вот это должно жить в сердце человека. Должна быть большая ревность в служении, в помощи ближнему и абсолютное равнодушие к личным обидам, к упрекам. Вот такой контраст должен жить в сердце христианина. А он, этот контраст сегодня как-то размывается, и жизнь христиан приобретает серые тона, к сожалению. Начну я свое слово с ответственности в вопросе благовестия, который мы несем перед Богом. Потом я буду говорить всего лишь об одной причине, почему сегодня христиане теряют вот эту яркость. И в конце скажу, как устранить эту причину. Текст прочитаю, 1 послание к Коринфянам, 9 глава, 16 и 17 стихи. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 16-17 стихи. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Вот данный текст, он выявляет три категории людей по отношению к благовестию. Мы с вами приучены, что в жизни все имеет два полюса. В мире есть только два лишь пути, мы песни поем. И есть только два господина, мы читаем в Библии, и третьего нет. И все по два, все по два, все такое разнополюсное. А вот здесь, в этом тексте, выявляются три категории по отношению к благовестию. Давайте мы посмотрим, что это за люди, и потом посмотрим, какая у них перспектива, а потом сделаем некоторые выводы. Ну, первая категория очень простая. Человек благовествующий, причем благовествующий добровольно. Последняя категория – это неблаговествующие люди. Если не благовествую, такая есть категория, Павел говорит, то мне горе. А третья категория, что это за люди? Это люди, благовествующие недобровольно. Вы вообще таких людей встречали? С первой и с третьей категории здесь все ясно. Ну, можно сказать, что это первая и вторая категория, а тут какая-то средняя затерялась категория между ними. Благовествующие недобровольно. Ну, я вам скажу, как я понимаю эту категорию людей. И нам с вами потом нужно будет вместе ответить на вопрос, стоит ли нам давать право на существование такой категории или ее лучше исключить. Благовествующие недобровольно. У нас в церкви благовестие поставлено примерно таким образом. Это уже многолетняя практика. После воскресного утреннего богослужения наша молодежь домой не идет. У нас в церкви организован обед только для благовестников. То есть молодежь, члены церкви, которые желают между собраниями провести время в благовестии, и экипажи автомобилей, которые уезжают обслужить филиалы после обеда. Мы постарались так принудить наших благовестников, чтобы утреннее богослужение, церковь была вместе, а уже после обеда все разъезжались. Кому куда нужно, на какой филиал. И вот объявление. Я благовестника нашего прошу, чтобы у него каждое собрание было яркое слово о благовестии. 1,5 минуты, не надо много. Вот когда объявление, говорю, ты встань к микрофону и зажги людей. Чтобы даже тот, кто колебался, чтобы тот тоже твердо определился, как ему провести время между собраниями. И вот, наша столовая находится на 2-м этаже в молитвенном доме. И объявляет благовестник: дорогая молодежь, все желающие провести время между собраниями в служении благовестия, поднимитесь прямо сейчас после заключительной молитвы на 2-й этаж, там приготовлен уже обед. А сам выходит на парковку. Кто-то поднимается на 2-й этаж, ну а есть такие мальчики и девочки, которые стараются быстрее шмыгнуть в родительский микроавтобус. И где-то сзади, за затонированным стеклом, где-то припрятаться. Ну и наш благовестник открывает один автобус, говорит: а ну иди сюда. Ты что здесь делаешь? Говорит: да у меня много уроков, у меня завтра экзамен или коллоквиум, или еще что-то у него, тест какой-то. Мне нужно обязательно домой идти позаниматься. Говорит: выходи, иди на благовестие, а заниматься будешь ночью. Да я не могу. Иди сюда. Взял, вытащил и отправил на благовестие. В другой автобус, в третий автобус. И вытаскивает по одному. Вытащил всех на благовестие. Покормили их. И вот ходят они за группой благовестия. Кто-то горячо и ревностно проповедует. Кто-то приглашает в собрание, трактаты раздает. Ну, а кто-то так вот в группе ходит. Некоторые говорят: да зачем вы берете их? Оставьте, пусть идут себе домой. Другая категория, простите, эта же категория людей, благовествующих недобровольно. Девочку спрашивают в школе: а почему ты не такая, как все? Он говорит: а мне так нравится. Все ходят в брюках, а ты в юбке. Ну, мне так нравится. А почему ты не красишься? Ну, у меня такие вкусы. Да вот мы-то видим, что ты и не приходишь и на дискотеку, а мне там не нравится. Да нет, у тебя же и разговор какой-то другой, и мама твоя приходила какая, в школу в какой-то косынке, что-то там непонятно на голове. Да, я верующая, а какая ты верующая? И вот недобровольное благовестие начинается. Вытаскивают с христианина по слову. Или с мальчиками разговор. А почему ты не куришь, спортсмен? Ну, а все-таки ты не ругаешься, не сквернословишь. Ну, я так воспитан. И вот так вот все вытаскивают. Потом говорят, ну, а ты же и в воскресенье никогда с нами не пошел в футбол поиграть. Да, я по-другому время провожу. А как ты проводишь? Да, в церковь хожу. И вот так вот по слову вытаскивают. Это не добровольное благовестие. Но, братья и сестры, люди, добровольно благовествующие, будут иметь награду, а люди неблаговествующие, им Писание обещает беду, обещает горе. А благовествующим недобровольно, какая же будет судьба? Ничего. Так скажите, стоит оставлять дома молодежь, не желающую идти на благовестие, или все-таки их взять с собой, чтобы они избежали беды, избежали горя? Лучше, правда? Лучше пусть ходят за нами, когда-то зажжется в их сердцах огонь. И я, знаете, не препятствую. У нас есть те, которые очень против такого благовестия. Я говорю, оставьте, пусть в Ефезе сидят, ждут возмущения воды. Если он будет где-то бродить по авторынку, едва ли там его благодать Божья настигнет. А вот где-то на благовестии все-таки шансов больше. Пусть ходит, где-то его Господь коснется. Друзья, если вы видите человека, который стоит на распутье и не горит в благовестии, и вы чувствуете, что нет у него вот этого огня, берите его с собой. Вы поможете ему избежать горя, которое обещает Господь и Святое Писание, обещает людям неблаговествующим. Но сейчас, друзья, я хотел бы непосредственно перейти к причине, почему же все-таки жизнь многих христиан становится серой. Она, конечно же, связана с благовестием. Конечно же, связана. Но для этого нам нужно ответить на один вопрос. А на этот вопрос вам придется, друзья, ответить себе, тихо в душе. Может быть, вы об этом никогда не задумывались, но я когда стал опрашивать людей, я заметил, что от этого зависит именно ревность и огонь духовной жизни. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих, написано: «Дар Божий – это жизнь вечная во Христе Иисусе». Скажите, братья и сестры, только себе ответьте. Верите ли вы в то, что спасение, жизнь вечная – это дар Божий? Простой вопрос, да? Ну, не торопитесь. Не торопитесь его сбрасывать со счетов и посчитать его очень-очень простым. Я по-другому поставлю вопрос. Вы служите Богу для того, чтобы спастись, или потому, что спасены? А здесь подумайте, не торопитесь. Если вы не сможете однозначно ответить на этот вопрос, вам трудно будет служить Господу. Я заметил, много христиан сегодня служат Господу для того, чтобы спастись. Друзья, это называется спасение в кредит. Люди ненавидят кредиторов. Вот взял деньги в банке. Есть такое выражение: берешь как чужие, а отдаешь как свои. И вот мучаешься, приходит месяц, нужно отнести кровью заработанные деньги. Ты же их получил, о том, что ты их получил, ты уже забыл. А вот то, что отдавать надо, и отдаешь, и ненависть накапливается на этих кредиторов. И вот люди, которые служат Богу для того, чтобы спастись, эти люди понуро опускают голову и тащат свой воз до Царства Небесного. Едва-едва им получится дотащить. И совсем по-другому выглядит жизнь христианина, который поверил, что это дар Божий, принял этот дар Божий, и он больше трудится, и он больше служит Господу, потому что он служит Господу не для того, чтобы спастись, а потому, что спасен. Написано, апостол Петр говорит, праведник едва спасается. Праведник едва спасается. То есть всей нашей праведностью мы не заслужим спасения. Братья и сестры, в это нужно поверить. И когда мы осознаем, что наше спасение непосредственно зависит от милости Иисуса Христа, нам захочется угодить нашему Господу. Апостол Павел говорит, мы ревностно стараемся быть Ему угодными. И так мыслить может только человек, который осознал, что спасение он получил даром. Он получил как великий подарок. Друзья, я думаю, что будет кощунственно, если мы попробуем каким-то, ну, какой-то ценностью заменить наше спасение. Нет ему цены, потому что за спасение наше была пролита драгоценная кровь Иисуса Христа. Но теперь представьте себе величину этого подарка, который вы получили, и наше отношение, и реакцию к этому подарку. Вы получили великий-великий подарок. Ну, допустим, вы выиграли в лотерею какой-то, ну, очень дорогой автомобиль. Ну, что вы сделаете сразу в первую очередь, если вы убедитесь, что это стопроцентная правда? Сестры, когда какая-то новость интересная приходит, куда рука тянется? Говорите правду. К телефону, правильно. Конечно, хочется кому-то рассказать. Это если получил большой подарок, если получил какой-то большой-большой дар. Вчера покаялись люди, сегодня покаялись. Знаете, друзья, показатель их, вот сознание этого дара будет зависеть от того, кому они сегодня или завтра расскажут о своем обращении. Они должны, задыхаясь от счастья, позвонить всем своим друзьям и сказать, ты знаешь, я сегодня покаялся, я приобрел мир с Богом, если это тебе так важно, если тебе так ценно. А если придешь домой и скажут тебе, братья и сестры, так ты ж покаялся. Ну да, покаялся. Друзья, у меня большой вопрос. Получил ли человек этот дар или не получил? Может, он такой мизерный, что он про него забыл? Если вы получили огромный-огромный подарок, сможете ли вы быстро забыть об этом? Этим чувством человек живет, наслаждается. Братья и сестры, сознание наше, оно определяет наше служение. Как мы расцениваем жертву Господа? Как мы относимся к нашему спасению, к личному спасению, которое мы получили в результате жертвы нашего Господа Иисуса Христа. Если мы, повторяю, если мы понимаем, что нам его теперь предстоит отработать, начинается унылая жизнь. Но когда мы живем сознанием того, что драгоценная кровь Христа освободила меня от рабства греха, подарила мне новую жизнь, то теперь, конечно же, я буду угождать Богу. Сестрички, как вы думаете, у Бога есть вкусы свои или нет? Нету? Есть. У него есть прически, которые ему нравятся, которые Господу нравятся, не только пресвитеру, а Господу. А есть юбки, которые нравятся Господу. Мальчики, а нравятся Господу такие вот, знаете, у меня челки уже давно нету, я бы вам показал, такие вот вихри враждебные на голове. Становится мальчик перед зеркалом и думает, какую сделать прическу, кому угодить, кому понравится. Если он знает, что он получил огромный подарок спасения и знает вкусы Господа, стоя перед зеркалом, он подумает, вот как бы угодить моему Господину, как бы угодить моему Иисусу, ведь Он мне такой великий подарок дал. Но если приходишь к зеркалу и думаешь, а опять пресвитер подойдет, скажет, не такая прическа, чего в джинсах пришел. Ох, на сердце бы посмотрел. Все на внешность, да на внешность. А за Господа вообще забывают. Вообще забывают. Друзья, это сознание нашего спасения. Служу я Господу потому, что спасен, или для того, чтобы спастись. И тогда вопросы начинаются. А что здесь плохого? А разве это грех? А где в Библии написано? А не так поставь вопрос. Угождаешь ли ты владыке своему? Угождаешь ли ты Господу? Вот в чем вопрос. Друзья, как добавить этих красок. Ведь искусственно же себя не заставишь думать об этом. Скажу, друзья, как это сделать. Святое Писание нам говорит об этом свидетельстве, которое получает спасенный человек. 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Так написано. Верующий в Сына Божьего имеет это свидетельство в себе самом. Отношение наше к жизни вечной. Как его можно в себе развить? Если я прощен, если я спасен, как мне восхищаться этим? И как мне добавить этих ярких красок и контрастности в жизни? Книга пророка Исаии, 42 глава, 20 стих, первая строчка. «Ты видел многое, написано, но не замечал». Друзья, я убежден, что наши глаза, они во многом определяют наше мышление и наше состояние. Что ты видишь? Друзья, не наоборот. Написано, если око твое светло, то все тело будет светло. Если око твое худо, то и все тело будет темно. Существует прямая взаимосвязь между тем, что ты видишь и что тебя мотивирует к дальнейшим действиям. Ну, постараюсь на простом примере это проиллюстрировать. У нас в церкви покаялся один человек. Он из мира. Его жена и у него две дочери до сих пор неверующие. Он работает в центральной городской типографии. И вот он говорит, когда я обратился к Господу, я за первые полгода своей христианской жизни ни разу не улыбнулся. Мне жена говорит, что с тобой случилось? Ты каким-то стал закрытым, замкнутым, был мужчина как мужчина. Что с тобой произошло? Пришел в церковь и потерял радость. Он говорит, я прихожу на работу, а примерно у нас в цеху большая типография городская, он работал за станком. Говорит, в цеху примерно 100 человек работает. Я вот так встал на ступеньки, смотрю, и мысль, вот эти все люди идут в ад, и мне грустно. Я выхожу с работы, сажусь в троллейбус, там человек 25-30, час пик, и у меня мысль, я на них посмотрел, эти все люди идут в ад, и мне опять грустно. Я захожу в супермаркет, в магазин, и опять там вижу много людей. Кто-то что-то покупает, суетятся, что-то выбирает. И вижу вот эту сотню людей, и у меня мысль, все эти люди идут в ад. И мне опять грустно. Я иду по широкой улице, масса народу идет напротив меня. А у меня мысль, эти все люди идут в ад. И мне опять грустно, грустно и грустно. И я потерял радость, я потерял покой, я потерял свежесть. Да, я имею радость спасения, но она придавлена была вот этой грустью и печалью. И когда я стал благовествовать, у меня радость пришла. Я этим людям стал рассказывать, что есть путь спасения. И он много людей уже привел в церковь. Когда мы предлагаем выйти на библиотеку в церкви, ни разу он не пропустил это служение. Говорит, конечно же, я пойду. Друзья, вот эти контрасты человек приобретает в служении благовестия. Есть еще другие методы. Я сегодня хотел бы именно об этом сказать. Что человек, который не свидетельствует людям, он себя подвергает серым будням. Такой человек может сказать, я пою в хору. Ну ладно, попоешь ты. Но это тебе много радости не даст, чуть-чуть добавит. Другой скажет, а я же диакон церкви, зачем мне благовествовать, есть на это поставленные люди. Ты пойди на благовестие, и ты увидишь, сколько ты приобретешь радости. Друзья, я бы хотел сказать о благовестии, что это не форма церковного служения, а это обязанность каждого члена церкви. Это было лет, наверное, не знаю, больше 10 назад. Как-то по служению я оказался, не буду говорить, где это было, но это было в бригаде печатников. Только-только они открыли свои двери, то есть вышли из подполья, и молитвенный час проходит в этой бригаде. Конец лета, начало осени. и предложение от сотрудников. Говорят, давайте мы отпразднуем праздник жатвы. Ответственный смотрит и говорит, а как вы себе это представляете? Давайте мы двери в дом закроем, а во дворе сделаем евангелизационное собрание, во дворе издательство. Брат ответственный говорит, это невозможно. Вы забыли, где вы находитесь. Они говорят, а мы так хотим рассказать грешникам о Христе. Вы знаете, я с такой теплотой смотрел на рассуждение, простите меня, этих наивных людей. Наивных в добрую сторону. Они хотят благовествовать, они горят желанием. И разумный служитель их успокоил. Говорит, знаете, вот вы ночами здесь, круглосуточно печатаете трактаты, и вот это ваше благовестие непосредственно. Сердца их отогрелись. Они говорят, слава Богу за это утешение. Написано, к страждущему должно быть сожаление от друга его, если он не оставил страха к Вседержителю. Если нет страха Божьего в сердце, не будет этого сострадания к погибающему миру и не будет радости спасения. Будет унылая, серая, будничная жизнь. То, что мы видим, друзья, это мотивирует нас к дальнейшим действиям. Господь упрекает и говорит, ты многое видел, но не замечал. Когда мы смотрим с вами в город, смотрим на парковку дорогих машин, и мы видим зажиточных, богатых людей, это мотивирует нас к дальнейшим действиям. Мы ищем себе дорогостоящую работу, хорошо оплачиваемую. Но когда мы увидели дрожащую бороду этого богатого человека на роскошном автомобиле, и увидели, как они ссорятся, муж с женой, какие они несчастные, сколько злости, как кровью наливаются глаза от свирепства и от ярости. И уже не видишь эту дорогую машину, а благодаришь Бога, Господи, какой я счастливый, что я знаю Тебя. И подошел и скромно предложил этому человеку истину. Тогда сердце наполняется радостью. Что ты видишь, когда заходит неверующий человек в собрание, видишь ли ты дорогую соболиную шубу, или ты видишь грустные глаза? Когда сестричка заходит, видишь ты новую кофточку и дорогие итальянские сапоги, которые она купила, или ты видишь печаль на лице? Что ты видишь, то тебя мотивирует дальнейшим действиям. И очень бы хорошо было бы нам, дорогие братья и сестры, почаще ходить к духовному офтальмологу. Это служители ваши. Просто сверяйте ваши взгляды. Проверяйте, что наполняет ваше сердце, что мотивирует вас к дальнейшим действиям, какие у вас будущие планы. И ваша жизнь при вашей коррекции зрения, при правильной коррекции зрения, она наполнится яркими красками. Пусть вас Бог в этом благословит. Аминь.